Глава вторая. Гигантская луна висела в безоблачном небе. Лес в лунном свете казался сплошной сине-зеленой тенью. Ночи в Альфхейме короткие, но время до рассвета еще оставалось. Обычно такой темный лес — повод для опасений, но эта же темнота дарует шанс на бегство. Лифа, спрятавшись в тени гигантского дерева, подняла голову и взглянула на звездное небо. Сейчас никого в небе не было. Стараясь говорить как можно тише, она обратилась к своему товарищу. «Как только твои крылья отдохнут, мы сразу двинемся. Приготовься». «А, но у меня все еще кружится голова». С явной неохотой в голосе ответил ее спутник. «Все еще кружится? И тебе не стыдно? Давно уже пора бы привыкнуть». «Можешь говорить сколько угодно, но страшные вещи остаются страшными». Лифа раздраженно вздохнула. Рядом с деревом на корточках сидел юный игрок с ником Рекон. Он же друг Лифы в реальной жизни. Играть в Алло, Альфхейм онлайн они начали вместе. Иными словами, и он, и Лифа играли уже почти год. Но сколько бы времени ни прошло, Рекону так и не удавалось побороть чувство тошноты при полете. В Алло силы в воздушном бою — единственное, что имеет значение. А он выматывался после одной-двух потасовок. По этой причине он был не вполне надежен. Но, несмотря на этот недостаток Рекона, Лифа не ненавидела его. Скорее, она относилась к нему как к младшему брату. Тело его было тощим, желто-зеленые волосы на голове торчали ежиком, длинные уши печально свисали вниз, а выражение лица такое, словно он вот-вот расплачется. Все это было сгенерировано случайным образом, но игровая внешность оказалась довольно-таки похожа на реальную. Когда Лифа впервые увидела его в игре, она не смогла удержаться от смеха. С точки зрения Рекона, Лифа тоже была очень похожа на реальную себя. Будучи сильфидой, она щеголяла четкими, очень аккуратными бровями и красивыми глазами, а вот телосложение для ее расы было, пожалуй, чуть-чуть крупноватым. Изначально она хотела, чтобы ее персонаж получился более грациозным. Ее внешность вполне соответствовала этому пожеланию и вообще была весьма и весьма симпатичной. В принципе, можно было считать, что с внешностью ей повезло. Многие игроки оказались не столь удачливыми, и чтобы удовлетвориться собственной внешностью, им пришлось платить дополнительные деньги за право переделать своего персонажа. По сравнению с ними, Лифе было абсолютно не на что жаловаться. Дополнительная плата никак не влияла на функциональность персонажа, но Рекон все равно игрался собственными глазами, пока его чувство прекрасного не было удовлетворено. Раньше ему казалось, что они немного косили. Лифа взяла надетую на Рекона бластовую броню за спинную часть и потянула. Взглянула на четыре прозрачных крыла, окруженных тонкой зеленой сияющей кромкой. Это сияние показывало, что он снова может летать. «Так, ты отдохнул. Пора нам выбираться из этого леса». «Эй, за нами наверняка опять погонятся. Давай еще чуть-чуть отдохнем. Ну давай!» «Наивный ты! Там всего одна саламандра, от которой есть прок. Если мы будем осторожны, нас не заметят. Ни ты, ни я не можем позволить себе еще один воздушный бой, так что сцепи зубы и вперед!» «Ох!» Рекон с явной неохотой поднял левую руку. В руке появился полупрозрачный джойстик — контроллер для полета. На переднем конце располагался небольшой шарик. Это и была система, позволяющая игрокам вала летать. Рекон потянул контроллер на себя, и его четыре крыла расправились, удлинились и засияли ярче. Увидев это, Лифа вытянула собственные крылья и качнула ими пару-тройку раз. Она джойстиком не пользовалась. Она обладала высокоуровневым навыком «Свободный полет». Этот навык доказывал, что его обладатель — воин высочайшего класса в Алло. «Ну, выметаемся отсюда», — прошептала Лифа. Когда ее крылья расправились на полную длину, она оттолкнулась от земли и рванулась навстречу Луне. Ее поле зрения постепенно расширялось, пока, наконец, перед ней не открылся весь Альфхейм, подарив ощущение бесконечной свободы. Летя ввысь, Лифа испустила крик восторга. То, что она сейчас чувствовала, было не заменить ничем. Она заулюлюкала. С древнейших времен человек мечтал летать, как птица. И его желание, наконец, воплотилось в реальность, в этом фэнтезийном мире. Портил это чувство лишь предел времени полета, наложенный системой. Летать свободно, сколько сердце пожелает, за такое можно было уплатить любую цену. Таково было желание всех игроков, что сражались в Альфхейме. Раньше других раз добраться до вершины Игдрасиля и войти в легендарный небесный город. Там они переродятся в истинных фей, альвов. Предел времени полета исчезнет, и они станут настоящими властителями бескрайних небесных просторов. Лифа не интересовалась повышением своих характеристик или добычей редких предметов снаряжения. Она сражалась в этом мире лишь ради одного. С помощью своих стеклоподобных крыльев Лифа нацелилась на незашедшую еще золотую луну. Частички света рассыпались за ее спиной по ночному небу, словно зеленый кометный хвост. Лифа-тян, подожди! Слабый голос со спины вернул Лифу к реальности. Она остановилась и оглянулась. Сжимая в руке контролер, Рекон отчаянно пытался за ней угнаться. Предельная скорость полета сравнительно низка, если пользоваться поддержкой системы. И если бы Лифа была настроена серьезно, Рекону в жизни бы ее не догнать. «Ну давай же, быстрей! Старайся давай!» Развернув крылья, Лифа парила неподвижно в ожидании Рекона. Она подняла голову и оглядела окрестности. Вдалеке над мраком, у самого края моря деревьев, башней возвышался Игдрасиль. Отсюда даже направление на территорию Сильвов можно было более-менее точно определить. Когда Рекон поднялся примерно на ту же высоту, что Лифа, она подстроила свою скорость под его, и они полетели вместе. Рекон летел рядом с ней с очень недовольным выражением лица. «Высоко на мой вкус, чересчур высоко, согласна?» «Тебе не нравится большая высота? Если твои крылья устали, можем спланировать». Как только она взлетает в небо, она становится другим человеком. Пробурчал он. «Ты что-то сказал?» «Не, ничего». Рекон быстренько замолчал, и они направились в юго-западную часть Альфхельма, к землям сильфов. Ранее в этот день Лифа собрала партию, пригласив в нее 4 надежных, близких ей по духу игроков, и они направились к донжонам на нейтральной территории, лежащим северо-восточнее. К счастью, во время охоты им не повстречались другие партии, так что добыча была весьма богатой, им удалось заполучить много денег и предметов. Однако, когда они собирались возвращаться на земли сильфов, на них напал отряд из 8 саламандр. Различные расы в Ало часто враждуют, но натыкаться на большие банды, которые грабят других игроков, случается редко. Сегодняшняя засада выглядела особенно странно, если учесть, что в реальном мире была середина буднего дня. Сильфы не ожидали, что на них нападут, да еще в таком количестве. Они были беспечны. Спасаясь бегством, они дважды схлестывались в воздушных боях команда на команду, и обе стороны потеряли по 3 игрока. У сильфов было меньше народу изначально, и теперь оставались только Лифа и Рекон. Воспользовавшись тем, что скорость полета сильфов была выше, чем у саламандр, они смогли избежать плена и направиться к территории сильфов. Но Рекона после 2 сражений подряд серьезно замутило, и добраться до дома им не удалось. Вместо этого они спрятались в лесу, чтобы дать Рекону прийти в себя. Едва Лифа сбросила с себя напряжение и повернула голову к лесу позади, снизу, прямо из сплошной чащи черно-зеленых деревьев, сверкнуло оранжевым. «Рекон, уклон!» — выкрикнула Лифа и заложила резкий вираж влево. Тут же с земли сквозь древесные кроны вылетели 3 линии яростного огня. К счастью, Лифа и Рекон летели на достаточной высоте. Огненные стрелы остановились, самую малость не долетев, и растворились в ночном небе. Впрочем, у них не было времени разбираться, насколько близко прошла опасность. Атакующая магия, выпущенная из-под деревьев только что, привлекла внимание других преследователей, и 5 красно-черных теней начали стремительно приближаться. «Блин, вот упрямые!» — пожаловалась Лифа и глянула на северо-запад. Башни ветра, стоящие посреди территории сильфов, все еще не было видно. «Вариантов нет! Готовься драться!» — выкрикнула Лифа, снимая с пояса катану. «А, не надо!» — крикнул в ответ Рекон, но тут же достал свой кинжал и занял позицию. «Врагов 5, шансов на победу никаких, но я так просто не сдамся. Если как следует постараюсь, минимум 1 я с собой заберу». «Вот это правильный взгляд на вещи! Время от времени я тоже хочу, чтобы ты увидела меня с хорошей стороны!» Рекон чуть повел плечами. Лицо Лифы напряглось, и она приняла пикирующую позу. Сжавшись комок, она сделала 1 оборот и, изогнув крылья под острым углом, рванулась вниз. Для саламандр, выстроившихся в форме буквы «В», этот маневр явно оказался неожиданностью. Даже среди ветеранов Алла, тех, кто играл с самого начала, опытная и хорошо экипированная Лифа выделялась. Поражение она могла потерпеть только по двум причинам. Численное превосходство врага и недавно изобретенные формации саламандр. Саламандры жертвуют мобильностью в пользу тяжелой брони и пик и используют свой большой вес для нанесения мощных колющих ударов. Стремительная атака множества пик подобна яростной волне. Превосходство сильфов заключается в их легких, проворных движениях, однако сражаться долго им тяжело. Но Лифа, побывав за сегодня уже в двух сражениях, примерно поняла, в чем слабость их стиля. Со смелостью, порожденной отчаянием, Лифа яростно пикировала на переднего воина во вражеском отряде. Дистанция сократилась в мгновение ока. Все внимание Лифы было сосредоточено на остром, как бритва, кончике серебряной пики, которой враг готовился нанести удар. Выпад сильфиды сопровождался пронзительным визгом рассекаемого воздуха. Трение о воздух металлических доспехов саламандр породило неблагозвучный вой. Два звука наложились друг на друга, и воздух сотрясся от взрывоподобного рева. Лифа стиснула зубы и легким движением головы уклонилась от острия пики. Не обращая внимания на горячее ощущение там, где пика оцарапала ей щеку, она налетела на врага, обрушив катану на кроваво-красный шлем. Прямое попадание. Изумленные, испуганно распахнутые глаза врага исчезли за вспышкой зелено-желтого спецэффекта. Мощь атаки заставила тяжелую броню содрогнуться. Не в силах противостоять удару, враг полетел вниз и врезался в землю, и от столкновения получил дополнительный урон, а тяжелая броня этот урон еще усилила. В итоге его хитпоинты понизились где-то на 30%. Не смертельно, но после такого сильного удара по голове в формацию он в ближайшее время уже не вернется. Лифа переключилась на следующую цель. В сердце ее кричала надежда. Вот он! Тактика силового нападения, которую применяют саламандры, имеет одну слабость. Когда их формация оказывается нарушена, им нужно время, чтобы ее восстановить. Пока четверо оставшихся саламандр соображали, что им делать, Лифа развернула крылья так далеко, как только могла, и с силой крутанулась влево. Из-за страшного напряжения и сильного трения о воздух все ее тело застонало от боли. Лифа терпела. Чтобы развернуться как можно быстрее, она изо всех сил била правым крылом, а левым тормозила. В результате столь абсурдного действия следующий враг оказался в ее поле зрения очень быстро. Саламандр, на которого она нацелилась, понял ее намерение, но среагировать на ее движение не мог даже надеяться. Завершив разворот, Лифа обрушила катану на врага. Удар пришелся точно в цель, и вражеская формация нарушилась еще больше. «Если так и пойдет, мы прорвемся!» Из пятерки врагов лишь командир, которого она вывела из строя мгновениями ранее, владел навыком свободного полета. Остальные могли лишь пользоваться джойстиками. Поскольку Лифа может летать свободно, ее проворство в рукопашном бою намного выше, чем у саламандр. Она начала искать глазами Рекона. Тот дрался с саламандрой на правом фланге. Несмотря на неуверенный вид, он тоже был ветераном. В ближнем бою с его навыками работы с кинжалом приходилось считаться. Лифа со своей катаной вернула внимание к врагу, с которым она сейчас работала, и продолжила наносить удар за ударом. «А может ведь сработать?» — думала она. Единственным, что ее беспокоило, была та первая магическая атака. Примененная против них магия огня означала, что как минимум один из саламандр был магом. Разумеется, существовала возможность, что вся эта бронированная пятерка была сведуща в магии, так сказать, они все маги-воины. Даже если уровень их владения магией невысок, заклинания остаются довольно мощными. Здравый смысл подсказывает, что маг должен находиться либо на правом, либо на левом фланге формации, думала Лифа. Иными словами, либо тот враг, с которым дерется она, либо слабый на вид противник, с которым сражается сейчас Рекон. На такой дистанции ему не должно хватать времени на то, чтобы накладывать заклинания. Стало быть, если мы выбьем этих двоих, с оставшимися разберемся в 5 минут. Лифа вновь нанесла удар двумя руками, которым вполне могла бы гордиться. Плечо ее противника расцветилось красивой раной, и его и так уже красная полоска хитпоинтов сократилась еще больше. «Да блин!» Враг не переставал ругаться, даже когда все его тело окутало малиновое пламя. Под звуки горения он обратился в пепел и развеялся по ветру, оставив после себя лишь маленький красный огонек. Называется он «посмертный огонь». Пока он не исчез, можно применять воскрешающие заклинания и артефакты, но через 1 минуту он исчезает, а игрок автоматически возвращается к жизни в родном городе своей расы. Лифа вытряхнула эту мысль из головы и переключилась на следующего врага. Трое оставшихся двигались как-то замедленно. Похоже, они не очень опытны в обращении с пикой и здорово тормозят в ближнем бою. Следя за тем, как они раз за разом неуклюже пытаются финтить, и видя эти финты насквозь, Лифа убедилась, что все их усилия пропадают зря. Она вновь посмотрела, что происходит на другом фланге. Рекон почти закончил со своим противником. Его хитпоинты поубавились, но не настолько, чтобы понадобилось срочно применять магию лечения. Если так пойдет и дальше, то даже несмотря на крайне невыгодное соотношение сил, двое против пятерых, они все-таки смогут выиграть. С этой мыслью Лифа вновь подняла катану. Но в следующее мгновение огненный вихрь окутал Рекона. Рекон жалобно завопил, замерев в воздухе. «Дурак, не стой, двигайся!» Но эти слова так и не достигли ушей Рекона, которого почти уже мертвый саламандр пронзил пикой. «Ну, прости!» И одновременно с этим последним извинением тело Рекона окутал зеленый вихрь. Спецэффект под названием «Последний фрейм». Он появляется только при гибели персонажа. Затем тело Рекона рассыпалось и исчезло, оставив после себя, как и в случае с саламандрой незадолго до того, лишь посмертный огонь. Лифе было неприятно видеть посмертный огонь своего спутника, хоть она и знала, что совсем скоро Рекон оживет и этот огонь исчезнет. Она закусила губу, понимая, что подобные сантименты – роскошь, которой она сейчас не может себе позволить. Уходя от огненных струй, летящих снизу, она отчаянно перекрутилась в бок. Черт, магом оказался самый первый. Если бы она знала это раньше, она бы продолжила его преследовать и наверняка бы добила. Но сожалеть уже поздно. Ее положение стало абсолютно безнадежным. Впрочем, сдаваться она не собиралась. До самого конца, даже в безнадежной ситуации, она продолжала искать, как все переломить. В то, что безвыходных положений не бывает, она верила много лет и еще укрепилась в этой вере, став мечницей. Под прикрытием огня с земли двое саламандр в воздухе приняли атакующую позу и начали разгоняться для удара. «Ну давайте!» — выкрикнула Лифа, поднимая катану. После казавшегося бесконечным падения, сопровождающегося моими недостойными воплями, я оказался в каком-то безымянном месте. Удивленный возглас вырвался у меня, когда я приземлился на лицо, а не на ноги. Задержавшись в такой позе носом в траву на несколько секунд, я затем медленно выпрямился. Свободное падение закончилось, мое сердце расслабилось, я валяюсь на земле и оглядываю окрестности. Стояла ночь, я лежал где-то посреди густого леса. Вокруг росли гигантские деревья, возможно, многовековые. Они тянулись к небу повсюду, куда только доставал глаз. Впрочем, листва была настолько густой, что глаз доставал не очень далеко. Полная луна в черном звездном небе испускала золотое сияние. Отовсюду доносилось жужжание насекомых и пение ночных птиц. Где-то далеко слышался рев дикого зверя. Запах растений дразнил мое обоняние. Ветерок ласково гладил кожу. Когда все мои чувства впитали мир вокруг меня, меня охватил ужас. Этот мир казался более реальным, чем сама реальность. По крайней мере, так мне почувствовалось. Я довольно скептически воспринял слова Эгеля, что Алла ничуть не уступает САУ по качеству и детализации моделей, но, похоже, так оно и есть. Несмотря на то, что на дополнительную разработку ушло меньше года, поток информации между моей нервной системой и игрой был неизмеримо интенсивнее, чем в САУ. В итоге, я все-таки вернулся. Я закрыл глаза. За те 2 месяца после освобождения из Айнкрада я решил, что никогда больше не вернусь в мир VR. Но вот я снова здесь. Ах, ничего меня жизнь не учит, правда? Когда эта мысль мелькнула у меня в голове, я не удержался от смеха. Однако здесь немного по-другому. Главное, если мои хитпоинты упадут до нуля, я не умру по-настоящему, и я могу разлогиниться когда угодно и где угодно. Когда я об этом подумал, мое внимание переключилось на другую тему. Что это были за глюки с изображением и это загадочное перенаправление? Что вообще только что произошло? Почему меня отправили сюда? Я должен был оказаться в стартовом городе Сприганов. По крайней мере, если верить той обучалке в самом начале. Эй, неужели? Но этого не может быть! Мое лицо задергалось. Я быстро поднял дрожащую правую руку со сведенными вместе указательным и средним пальцами. Ничего не произошло. Меня ударило в холодный пот. Я поспешно попробовал еще несколько раз, пока не вспомнил, что в обучалке сказано же, меню и полетный контролер управляются левой рукой. Я поднял левую руку и повторил движение. раздался звуковой эффект и вспышка света, и передо мной открылось полупрозрачное окно меню. Дизайн был почти такой же, как в САУ. Множество кнопочек выстроились столбиком вдоль правой рамки окна. Есть. Вот она. В самом низу меню сверкала кнопка «Выход». Я на всякий случай нажал. Появилось предупреждающее сообщение с кнопками «Да» и «Нет». Я выдохнул с облегчением. Опершись на одну руку, уселся. Я снова огляделся. Я явно очутился в лесной чаще. Вокруг были сплошные деревья. Они тянулись во все стороны. Кроме как прямо над головой, даже звезд из-за крон видно не было. Понятия не имею, почему я свалился именно сюда. Ну что ж, давайте для начала глянем на карту, решил я. Я снова глянул в меню. Увиденное заставило меня застыть в столбнике. Я не удержался от вскрика. На самом верху меню значился мой ник, Кирита, и раса, Сприган. Под ними количество хитпоинтов и маны, 400 и 800. Стартовые значения. Пока что все нормально. Что меня поразило, так это список навыков в отдельной колонке. Не припоминаю, чтобы я что-то выбирал. Стало быть, эта колонка должна была быть пустой. Однако там оказалось штук 8 навыков. Может, конечно, это стартовые навыки сприганов, но что-то уж многовато. Не вполне веря своим глазам, я прикоснулся пальцем к списку навыков, чтобы узнать подробности. Открылось окно навыков. Там этих самых навыков было несколько рядышком. В том числе там значились боевые навыки. Одноручный — мечи, рукопашный бой и парирование. А также дополнительный навык — рыбалка. Но уровни навыков были совершенно аномальными. Большинство навыков были в районе 900, а некоторые достигли 1000 и сопровождались пометкой «Мастер». Обычно, чтобы завершить подобные навыки, в MMORPG требуется уйма времени, следовательно, заполучить максимальный уровень при первой загрузке просто невозможно. Как на это ни гляди, а передо мной баг. Кстати, это, может, объясняет и то, что я очутился именно здесь. Возможно, система действительно малость нестабильна. С этой игрой вообще как? В порядке? Поддержка ГМов вообще есть? Вновь взглянув на список навыков, я внезапно ощутил некоторое дежавю. Пригляделся к уровням навыков. Одноручные мечи — 1000. Рукопашный бой — 991. Рыбалка — 643. Где-то я это уже видел. Вдруг меня словно током ударило. Понимание, наконец, пришло. Я часто задышал. Конечно, я их видел. Это были навыки, на развитие которых я потратил 2 года в САУ. К сожалению, двух клинков здесь нет. Видимо, потому что навык 2 клинка в Алла просто отсутствует. Перед моими глазами вновь оказались навыки черного мечника Кирита, которые привели к уничтожению парящей крепости Айнкрад. Я был в полной прострации. Творилось что-то невозможное. Я ни малейшего понятия не имел, что вообще происходит. САУ и Алла — абсолютно разные игры, которыми управляют абсолютно разные компании. Если данные об игроках можно так просто брать и переносить, неужели я в САУ? Пробормотал я, опустившись на колени. Помотав головой, чтобы вымести эту дурацкую мысль, я вернулся к окну навыков. Я по-прежнему не вполне понимал, что происходит, но, рассчитывая собрать больше информации, перешел обратно в главное меню. Затем открыл окно рюкзака. А это еще что? Ничего не понимаю. Передо мной десятки непонятных строк. Загадочные символы, буквы, цифры, пиктограммы. Все смешалось вместе. Похоже, это все действительно вещи, которыми я владел в Айнкраде. Да, по непонятно какой причине все данные Кирита, судя по всему, оказались перенесены в этот мир. А значит, погодите-ка. Внезапно мне в голову пришла мысль. Если все эти вещи из Айнкрада, значит, оно тоже должно быть. Я прикоснулся к окошку и стал прокручивать список предметов кончиками пальцев. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, окажись здесь!» Я поспешно принялся проматывать список, не обращая внимания на мусор. Сердце забилось чаще, во всем теле словно колокольчики зазвонили. «Ага!» Мои пальцы остановились сами. Под пальцем была строка, точно такая же на вид, как прочие, но только она испускала теплый зеленоватый цвет. MHCP-001. Почти забыв дышать, дрожащими пальцами я прикоснулся к строке. Как только я дотронулся до предмета, его цвет изменился. Шевельнув пальцами, я нажал появившуюся кнопку «Использовать». В центре окошка появилось белое сияние, затем распространилось к краям, словно вытягиваясь в мою сторону. Появившись из окна, оно приняло вид бесцветного кристалла в форме слезы. Сжимая драгоценный кристалл в руках, я поднял его, ощутив исходящее от него тепло. От напряжения меня слегка лихорадило. «Боже, пожалуйста, прошу тебя!» Молясь от всего сердца, я дважды нежно тюкнул по кристаллу пальцем. Из кристалла во все стороны брызнули струи белого света. У меня вырвался изумленный возглас. Я нагнулся и положил кристалл на землю. Затем отступил на несколько шагов. Кристалл всплыл на пару метров над землей и замер. Исходящий от него свет все усиливался, пока не затмил даже луну. Окружающие деревья окрасились светло-серым. Я моргнул, не отводя глаз от разворачивающейся передо мной сцены. Из середины светового вихря появилась тень, принимая форму человека в белом одеянии. Пряди длинных черных волос, плывущие во все стороны, снежно-белое платье, длинные, тонкие ноги. Глаза закрыты, руки сложены на груди. Красивая девочка. Словно само воплощение света, она медленно опустилась на землю. Яркий свет пропал так же быстро, как появился. Ресницы девочки, по-прежнему парящие в воздухе, задрожали, и она медленно открыла глаза. Глаза цвета ночного неба обратились на меня. Я не мог двигаться, не мог говорить, не мог даже дышать. Девочка взглянула на меня, и ее вишневые губы приоткрылись. Эту ангельскую улыбку невозможно описать словами. Собравшись с духом, я сказал ей: «Это я, Юи, ты понимаешь меня?» Затем я оглядел самого себя. Моя внешность в этом мире совершенно не такая, как в том. Однако подобные волнения оказались напрасными. Губы девочки, Юи, шевельнулись, и таким знакомым голосом, напоминающим звон серебряных колокольчиков, она произнесла: «Мы снова встретились, папа». Со слезами на глазах Юи протянула ко мне руки и бросилась в мои объятия. «Папа! Папа!» Вновь и вновь звала Юи, обвив руками мою шею и прижавшись лицом к моему лицу. Крепко обнимая ее тельце, я не удержался от всхлипов. Юи жила со мной и Асуной в Сао всего 3 коротких дня, а потом исчезла. Всего 3 дня, но от них остались бесценные воспоминания, так глубоко впечатавшиеся в мою память, что вытравить их оттуда уже невозможно. В долгой тяжелой битве под названием Айнкрат было мало счастья, но в те короткие дни мы были действительно счастливы. Чувство сладкой ностальгии окутало меня, пока я стоял, крепко прижимая к себе Юи. Прямо передо мной происходили настоящие чудеса. А значит, Асуна, мы обязательно встретимся. Мы обязательно вернемся в те полные блаженства дни. Впервые с самого своего возвращения в реальный мир я чувствовал такую уверенность. Я огляделся, нашел удобный ствол недавно рухнувшего дерева и уселся. Ну так, что здесь вообще происходит? Подавив стремление говорить об Асуне, я задал этот вопрос Юи, устроившейся у меня на коленках. Прижав голову к моей груди, Юи подняла на меня взгляд, полный неописуемого блаженства. «Ну, в смысле, этот мир ведь не Сао, верно?» Я быстро рассказал Юи, что произошло с тех пор, как я видел ее в последний раз. Ее должны были стереть, но вместо этого она была сохранена как часть моих данных. Когда я победил игру, крепость Айнкрат исчезла. Затем я пришел в этот новый мир, в Альфхейм, хотя понятия не имел, каким образом здесь очутились мои старые данные. Однако то, что Асуна до сих пор не пробудилась, было непросто облечь в слова. «Пожалуйста, погоди». Юи закрыла глаза, словно изо всех сил прислушиваясь к какому-то далекому голосу. «Это...» Юи распахнула глаза и посмотрела на меня. «Кажется, этот мир основан на копии сервера Sword Art Online». «На копии?» «Да. Основной движок и графика — те же самые программы. Я смогла вернуть себе эту форму. Этого достаточно, теперь я уверена. Однако базовая система — более старой версии, и игровые компоненты совсем другие». «Это...» Я погрузился в размышления. Альфхейм Онлайн вышла через 12 месяцев после происшествия с САУ. Аргус обанкротился, в результате чего Ректа приобрела все технологии Аргуса и воспользовалась ими для разработки собственной VR-MMO. Если разрабу удается воспользоваться готовым игровым движком и системами обратной связи, это здорово снижает стоимость разработки. Если так, детализация этого мира не так уж и удивительна, раз эта игра бегает на движке САУ. В общем, Алла работает на копии системы САУ. Это я понял. Но как здесь очутились мои персональные данные? «Папа, дай посмотреть на твои данные». Юи вновь закрыла глаза. «Все правильно. Это те самые данные, которые были у папы в САО. Две игры хранят почти в одинаковом формате не только игровые данные, но и навыки, так что их можно переносить из игры в игру. Но данные о хитпоинтах и мане в разных форматах, поэтому они не переносятся. Теперь вещи. Они все побились. Пока они у тебя, протокол детекции ошибок системы может их обнаружить. Лучше выбрось их». «Вот как. Ну ладно». Я прикоснулся к списку вещей и выбрал все вещи сразу. Возможно, среди них есть что-то ценное для меня, как память, но время для сантиментов сейчас неподходящее. Да и вообще, я даже не могу определить, что это за предметы, что уж говорить об их использовании. Поэтому с мрачной решимостью я стер поломанные предметы всем списком. Теперь у меня лишь обычное начальное снаряжение. С уровнями навыков проблем быть не должно, нет? Для системы нет. Для твоего количества игрового времени они необычны, но если ГМ не проверит лично, проблем не будет. Вот как. Ха. Был я битером, а стал читером. Ну, когда речь идет о силе персонажа, предела нет. Я должен добраться до вершины Игдрасиля и спасти Асуну. И вообще, я сюда не для развлечений явился, так что я не в настроении играть полноценно. Внимательно оглядев свои характеристики, я понял, что сила в этом мире не определяется цифрами. Параметры сила и ловкости САО здесь попросту отсутствуют. Хитпоинты и мана со временем растут очень медленно. Далее, с ростом уровня оружейных навыков увеличивается только количество видов оружия, которые ты можешь использовать. Сила атаки же не меняется. И, разумеется, визитной карточки САО, навыков мечника, тоже нет. Иными словами, Алла фокусируется на атлетических способностях и здравом смысле самого игрока. В САО атаки противников, которые намного ниже по уровню, не приводили к серьезному снижению хитпоинтов. А здесь, похоже, совсем не так. Единственное, чего я пока не понимаю, это магия. В САО ее не было вообще. Сейчас в этом разделе меню есть только магия иллюзий. Видимо, это стартовый магический навык расы сприганов. Я магией никогда не пользовался, и против меня ее тоже не применяли, так что не очень-то ее понимаю. Я закрыл меню, повернул голову к Юи, которая по-прежнему прижималась к моей груди, жмурясь как кошка, и спросил. «Кстати, а чем должна быть Юи в этом мире?» Несмотря на то, что я могу до Юи дотронуться, она не человек. Она родилась в результате нарушений в процессе поддержки САО. Она искусственный интеллект, проще говоря, ИИ. К нынешнему 2025 году множество исследовательских институтов опубликовали работы, посвященные ИИ. В том числе была одна статья под названием «Искусственный интеллект. На пути к бесконечной мудрости». В этой статье утверждалось, что если процессы рационального поведения ИИ будут продолжать развиваться, то рано или поздно граница между моделируемой мудростью и мудростью реальной размоется, и это приведет к появлению действительно продвинутого ИИ. Возможно, Юи и есть такое существо. Первый настоящий ИИ. Но мне на это наплевать. Я люблю Юи как дочку, а она считает меня своим отцом. И этого достаточно. А, кажется, в Вальфхейм Онлайн есть программа «Псевдоперсонаж для поддержки пользователей». Она называется «Пикси-проводник». Наверное, меня за нее и приняли. Произнеся эти слова, она на какое-то мгновение сделала странное лицо, а затем ее тело внезапно вспыхнуло и исчезло. «Юи!» И в панике выкрикнул я. Хотел было вскочить, как вдруг заметил что-то у себя на коленке. Она была ростом 10 сантиметров, с тоненькими ручками и ножками. В светло-розовом платьице, словно сотканном из цветочных лепестков и с двумя прозрачными крыльями, растущими из-за спины. Проще говоря, это была Пикси. Милая личика, длинные волосы. Выглядела она немного по-другому, но вне всяких сомнений, это была Юи. «Так выглядит Пикси». Юи встала и, уперев руки в бедра и не сходя с моего колена, захлопала крыльями. «О!» — вдохнул я и прикоснулся пальцем к щеке Юи. «Щекотно!» — рассмеялась Юи и, уворачиваясь от моего пальца, под шум крыльев взлетела в воздух, поднялась и уселась мне на плечо. «А права администратора у тебя тоже есть, как тогда?» «Теперь нет!» — разочарованным голосом ответила Юи. «Сейчас у меня доступ только к справочным данным и к картам. И еще могу смотреть статус игроков, с которыми общаюсь. Но к основной базе данных у меня доступа нет». А, вот как. Да, кстати, мое выражение лица изменилось, и я перешел, наконец, к главной теме. «Асуна, похоже, твоя мама тоже здесь. «Ой, мама!» Юи спрыгнула с моего плеча и повисла в воздухе у меня перед лицом. «Что ты имеешь в виду?» Я собрался бы его рассказать про Набуюки Суга, но замялся. Отрицательные эмоции людей в САО доводили ее до состояния близкого к обмороку. Я не хотел, чтобы ее и дальше пачкала человеческая злоба. Когда серверы САО закрылись, Асуна не вернулась в реальный мир. Я получил информацию, что на этом древе мира есть человек, очень похожий на Асуну. Вполне возможно, что это просто совпадение. Может, просто какой-то персонаж случайно сгенерировался похожим на нее. Может, я просто за соломинку хватаюсь. «А, как же так получилось? Прости, папочка, так-то я бы просто просканировала данные игроков, но без доступа к системе я не могу». «Не нужно себя винить. Так или иначе, все равно я без понятия, где она может быть. Игдрасиль. Вроде бы она там. Ты знаешь это место?» «А, это я знаю. В общем, это к северо-востоку, но довольно далеко отсюда. Если перевести в реальное расстояние, будет 50 километров». «Ух ты, и правда далеко. Это что же, в 5 раз больше, чем диаметр Айнкрада? Кстати, почему вообще меня забросило в лес?» Юи, опустив голову, задумалась ненадолго. «Наверное, твои данные о местоположении либо оказались повреждены, либо перепутались с другим игроком, который вошел неподалеку, и поэтому ты оказался здесь. Но это только предположение». «Ну, если уж мне все равно суждено было упасть, почему бы мне не упасть где-нибудь поближе к Гдрасилю?» «Ладно, проехали. Я слышал, тут можно летать». Я встал и, изогнув шею, заглянул себе за спину. «О, смотри, там правда крылья». Прямо из моей спины росли 4 длинных сизого цвета крыла. Походили они больше всего на крылья насекомого, но я не знал даже, как просто заставить их двигаться. «А как летать?» «Кажется, здесь для полета есть специальный контроллер. Протяни вперед левую руку, как будто хочешь что-то взять». Я сделал то, что мне сказала сидящая у меня на плече девочка. Почти сразу в моей руке появилось что-то вроде джойстика. «Потяни его на себя, чтобы подняться. От себя, чтобы опуститься, поверни влево или вправо, чтобы повернуть. Если нажмешь кнопку, будешь разгоняться. Отпустишь, затормозишь». Хм. Я слегка потянул джойстик на себя. Крылья у меня за спиной развернулись и засияли. Я потянул джойстик сильнее. Воу! Внезапно мое тело приподнялось над землей. Я медленно поднимался до высоты примерно в метр, потом вернул руку в изначальное положение. Затем нажал кнопку разгона. Мое тело поплыло вперед. Следом я начал пробовать нырки и развороты. Что к чему, я разобрался быстро. Это было гораздо легче, чем предыдущие леталки в VR, в которые я играл. Управление было совсем простым. Думаю, я более-менее это дело освоил. Так, теперь я еще кое-что хочу узнать. Какой здесь ближайший город? К западу отсюда есть город Сильвиан. Он ближе всех. А! Юи внезапно подняла голову. Что случилось? Сюда летят игроки. Похоже, за одним игроком гонятся трое. О, сражение. Давай посмотрим. Папа беспечный, как всегда. Беседуя с Юи, я одновременно открыл меню и экипировал меч, который получил как свое начальное оружие. Взяв меч в руку, я сделал несколько взмахов на пробу. А, что за паршивый меч? И слишком легкий. Ну, думаю, придется пока обойтись им. Я убрал меч в ножны и вновь призвал полетный контроллер. Юи, займись навигацией. «Слушаюсь!» Ответив своим серебряным голоском, Юи взлетела с моего плеча. Следом за ней и я отправился в небо. В конце концов, огненное заклинание мага Саламандры угодило Лифи в спину. Разумеется, ни боли, ни жара она не чувствовала, но удар был очень силен, и она потеряла равновесие. К счастью, спасаясь бегством, она не забыла наложить несколько защитных заклятий магии ветра, так что ее хитпоинты мало пострадали. Но до территории сильфов оставалось еще далеко. Лифа почувствовала, что ее полет замедлился. «Черт, я уже на пределе времени полета. Еще несколько секунд, и мои крылья потеряют всю силу, и тогда я не смогу лететь, пока они не подзарядятся». Стиснув зубы, Лифа круто спикировала в лес, надеясь спастись там. Раз у врага был маг, даже спрятаться с помощью магии будет трудно. Но просто сдаться и позволить себя убить ей было совершенно неинтересно. Прошмыгнув сквозь прореху в сплошном пологе листвы, Лифа опускалась к земле, огибая переплетающиеся ветви деревьев. Скорость полета снизилась почти до полной остановки, но земля была уже рядом. Лифа развернулась всем телом, чтобы затормозить, и ее ноги коснулись земли. Тут же она шмыгнула в низко расположенное дупло гигантского дерева. Затем, подняв руки вверх, приготовилась наложить укрывающие чары. Магия в Алла здорово напоминает фэнтезийные фильмы. Лучше всего ее наложение можно описать как «выпивание заклинаний». Чтобы система идентифицировала заклинание, оно должно быть пропето в правильном ритме и с правильным произношением. Если на полпути заклинание нарушается, оно не срабатывает, и заклинателю приходится начинать заново. Лифа быстро закончила выпивать заклинание. Она потратила прилично времени на то, чтобы его запомнить и напрактиковаться. Зато в результате на его наложение ей требовалось совсем немного времени. Как только она закончила заклинание, из ее стоп вырвалось ярко-зеленое свечение и начало подниматься вверх, пока не окутало ее всю. Это были защитные чары, которые не позволяли врагу ее увидеть. Впрочем, они оставались проницаемы для врага, обладающего высоким уровнем навыка сканирования или поисковым заклинанием. Лифа затаила дыхание и свернулась клубочком, стараясь сделаться как можно меньше. Прошло совсем немного времени, и Лифа услышала звук, характерный для летящих саламандр. Они приземлились на полянке недалеко от дерева. До нее донесся лязг доспехов, а затем крики. «Сильфида где-то здесь! Искать!» «Не, сильфы хорошо умеют прятаться. Надо воспользоваться магией!» А затем он начал произносить заклинание. Лифа чуть не выругалась, но инстинктивно удержала рот на замке. Через несколько секунд сзади приблизилось что-то шумное. Несколько маленьких красных ящериц с рубиновыми глазами карабкались по корням гигантских деревьев. Это было поисковое заклинание магии огня. Десятки ящериц появляются вокруг заклинателя и ищут, разбегаясь все расширяющимися кругами. Найдя что-то интересное, например, другого игрока или монстра, они привлекают к находке внимание, испуская огонь. «Кыш, кыш, сюда нельзя!» Разумеется, у ящериц нет какой-то заранее заданной траектории, они бегают хаотично. Лифа отчаянно молилась, чтобы они пробежали мимо, но, увы. Одна из ящериц задела мембрану, укрывающую Лифу, и, издав скрежещущий вопль, обратилась в пламя. «Нашли ее! Сюда!» Услышав приближающийся металлический лязг, Лифа выскочила из тени и спрыгнула на землю. Подняв катану, она грациозно приняла боевую стойку. Три саламандры навели на нее пики. «Не нужно делать глупостей!» Человек справа от нее поднял забрало шлема. Шлем скрывал его возбуждение, но вот голос его выдавал. Тот, кто стоял в центре, лидер, продолжил спокойным тоном. «Прости, но у нас задание. Если ты отдашь деньги и вещи, мы тебя отпустим». «Да чего ты, пришить ее! Она девка, так что я весь аж дрожу!» Это произнес стоявший слева и тоже поднял забрало. Его, похоже, пьянило насилие, он не отрывал от Лифы взгляда. С высоты годичного опыта игры охотники на женщин были худшими из всех возможных мерзавцев. К несчастью, таких было более чем несколько. От отвращения у Лифы все руки покрылись гусиной кожей. Если один игрок притрагивается к другому, система мгновенно выдает сигнал о нарушении личной неприкосновенности. Но на бой это не распространяется. Это вполне логично, так как нанесение урона противнику, в общем-то, одна из целей игры. Если взглянуть с другой стороны, игроки всегда вольны устроить кровопролитие. Некоторые выходят за всякие рамки и получают удовольствие, охотясь в VR-MMO за игроками-женщинами. В Алла подобное вполне может происходить. И слухи не врут, такое действительно случается. При этой мысли Лифу передернуло. Она крепко уперлась ногами в землю, приняв свою любимую двуручную стойку. Добавив металла во взгляд, твердо посмотрела на саламандр. «Я обязательно прихвачу с собой в могилу одного из вас. Если не боитесь посмертного штрафа, подходите», — тихо проговорила она. Саламандры, стоящие по бокам, пришли в ярость и подняли пики. Лидер остановил их, подняв обе руки, и сказал: «Сдавайся, твои крылья уже на пределе, а мы еще летаем». Да, все обстояло именно так. В Алла, если стоящего на земле игрока атакуют с воздуха, он оказывается в очень невыгодном положении. Более того, здесь был не один летающий враг, а целых три. Но Лифа сдаваться не собиралась. Она совершенно не намеревалась просто так отдать деньги и молить о пощаде. Что за упрямая девчонка? Ну что ж, перейдем к неизбежному. Теперь и лидер пожал плечами. Взяв пику на изготовку, он взмыл в воздух. Остальные двое материализовали в левой руке контроллеры и последовали за ним. Даже стоя перед тремя пиками, Лифа приготовилась атаковать ближайшего к ней врага. Она сосредоточила всю свою силу в клинке, Трое саламандр окружили Лифу, и она уже собралась броситься вперед, когда произошло что-то неожиданное. Кусты поблизости внезапно затряслись, и оттуда выскочила какая-то тень. Пролетев мимо саламандр, она развернулась в воздухе и, сделав несколько витков вокруг поляны, грохнулась на землю. От неожиданности трое саламандр и Лифа на мгновение замерли и уставились на незваного гостя. «Ах, черт! Кажется, это называется аварийная посадка!» Этот беспечный голос принадлежал парню с темноватой кожей, который как раз поднялся на ноги. Вихры его черных волос торчали во все стороны. Большие глаза смотрели проказливо. За спиной у него трепыхали сизого цвета крылья. Это означало, что он сприган. Что вообще забыл в этих местах сприган, которому полагалось находиться далеко на востоке? С этой мыслью Лифа стала присматриваться к его экипировке. Простая черная рубаха и штаны, которые даже не дают защитного бонуса. Совершенно никакой меч. Как ни посмотри, а он пользуется своим стартовым снаряжением. Новичок, который поперся в самую глубину нейтральной зоны. Чем он вообще думает? Он новичок, это очевидно. Лифа не хотела, чтобы он увидел жестокую сцену охоты, которая сейчас разыграется. Так что, не думая, она крикнула: «Что ты делаешь? Беги отсюда быстро!» Однако парень в черном не двинулся с места. Может, он не знал, что игроки других рас могут... А, правила это даже поощряют. Его убить? Убрав что-то, что он держал в правой руке, в нагрудный карман, он взглянул на Лифу, затем на нависающих над ней саламандр и произнес: «Три солдата против одной девушки. Не многовато ли?» «Чё сказал?» Двое саламандр позади пришли от этих слов в ярость. Они подлетели к парню, один спереди, другой сзади, взяв его таким образом в коробочку. Приопустив пики, они приготовились к атаке. Лифа хотела помочь, но не могла позволить себе неосторожных движений, так как лидер саламандр по-прежнему висел в воздухе прямо над ней. «Дебил, как тебе вообще наглости хватило сюда припереться? Ну, как пожелаешь, мы и с тобой поразвлечемся». Парень стоял перед саламандрами. Те с лязгом опустили забрало и навели пики. Их крылья засияли рубиновым светом. Тот и саламандр, кто был спереди, рванулся в атаку. Второй выждал чуть-чуть, намереваясь воспользоваться разницей во времени и убить парня, когда он увернется от первой атаки. С таким приемом новичку нипочем не справиться. «Не хочу видеть, как его нанижут на пике», — подумала Лифа. Она закусила губу и хотела было уже отвернуться, как вдруг произошло нечто совершенно немыслимое. По-прежнему придерживая карман правой рукой, парень небрежно протянул левую и поймал кончик пики, нацеленной на его жизнь. Световой и звуковой эффекты разорвали воздух, показывая, что активирован навык «Страж». Лифа глазам своим не могла поверить. От изумления у нее отвалилась челюсть и глаза вылезли на лоб. Парень использовал скорость нападающего, чтобы швырнуть его в его партнера, приближающегося сзади. По воздуху разнеслись вопли двух саламандр, столкнувшихся на лету и грохнувшихся на землю под лязг металла. Парень развернулся и, взявшись за рукоять меча, озадаченно взглянул на Лифу. «Эти ребята... ничего, если я их пошинкую?» «Разумеется, ничего. В конце концов, это они и собирались с тобой сделать пару секунд назад», — ответила Лифа, не выходя из состояния обалдения. «Понятно. Тогда прошу меня извинить, я ненадолго». Парень правой рукой извлек свой корявый меч из ножен и опустил руку, так что острие меча едва не коснулось земли. После столь наглого заявления Лифа думала, что он сразу же пойдет в атаку, но он не трогался с места. Затем он выставил левую ногу вперед, поправил положение центра тяжести и внезапно... Бум! Парень исчез и одновременно по ушам Лифа долбанул звук. Звуковой удар? Лифа сражалась с множеством врагов, но ни разу еще не видела такой атаки. Ее глаза вообще не смогли уследить за тем, как парень двигался. Она поспешно крутанула головой вправо и увидела, как парень остановился, приопустив тело к земле, на приличном расстоянии от того места, где стартовал. Прием был закончен движением меча в сторону ножен. Один из двух саламандр пытался подняться, но его уже окутало алое сияние последнего фрейма. Затем его тело обратилось в пепел и развеялось по ветру, оставив после себя посмертный огонь. Вот это скорость! Лифа содрогнулась. Эта атака и вообще все действия парня были за пределами всего, что ей доводилось видеть. Он был словно из другого измерения. Все ее тело дрожало от восторга при виде происходящего. В этом мире лишь одно определяет, насколько быстро игрок может двигаться. Скорость, с какой его мозг получает сигналы от системы полного погружения и реагирует на них. Амусфера посылает сигналы в когнитивные области мозга, мозг их обрабатывает и генерирует сигналы, управляющие моторными функциями тела. Эти сигналы перехватываются амусферой. Чем быстрее мозг игрока может это все проделывать, тем быстрее его игровой аватар способен двигаться. Внутренние рефлексы – один из факторов, который определяет внутриигровую скорость. Но скорость растет и с опытом. Так что чем дольше человек играет, тем быстрее он может двигаться. Не то чтобы Лифа хвасталась, но по скорости она была в первой пятерке среди всех сильфов. Ее скорость была выкована годами тренировок в реале и отточена годом игры в Алла. Она была абсолютно убеждена, что кто бы ни был ее противником, один на один по скорости она не уступит никому. Лифа и лидер Саламандр все еще обалдело смотрели на парня. Тот встал, повернулся к ним и вновь изящным движением привел меч в исходную позицию. Другой Саламандр, от атаки которого парень только что уклонился, похоже, до сих пор не понимал, что произошло. Он по-прежнему смотрел в противоположном направлении, пытаясь найти взглядом парня, который только что был прямо перед ним, и вот исчез. Парень вновь безжалостно рванулся к озадаченному врагу. «Ни за что не пропущу его движение на этот раз», — решила Лифа и, распахнув глаза, сосредоточилась на фигуре парня. Первое движение было не таким уж быстрым и словно раскачивающимся. Но это было лишь до первого настоящего шага его атаки. А затем... все вокруг сотряслось от звука и расплылось перед глазами, словно в тумане. Вроде на этот раз Лифа что-то увидела. Она словно смотрела кино в ускоренной перемотке. Ее глаза уловили большинство кадров, но не все. Меч парня подпрыгнул из своего опустошенного положения и рассек Саламандру надвое. Даже вспышка спецэффекта не вполне поспела за этим движением. Парень пролетел на несколько метров вперед и замер с мечом, поднятым высоко вверх. Вновь взметнулся поток огня, возвещая смерть второй Саламандры. Лифа была настолько погружена в транс его скоростью, что лишь теперь обратила внимание, какой колоссальный урон наносят атаки парня. Полоски хитпоинтов обоих врагов, прежде почти наполовину полные, исчезли мгновенно. Короче, атаки парня были столь же потрясающие, как и его скорость. Формула нанесения урона в Алла проста. Урон зависит от четырех вещей. Силы самого оружия, конкретной точки на теле противника, куда пришелся удар, скорости удара и брони противника. В данном случае сила оружия была ниже некуда. А доспехи Саламандр весьма приличного качества. Мощь атак парня явилась результатом точности его ударов и невероятной быстроты. Парень остановился в расслабленной позе и поднял глаза на лидера Саламандр, по-прежнему парящего в воздухе. Положив меч на плечо, он раскрыл рот и поинтересовался. «Ну что, тоже хочешь подраться?» Ни намека на напряжение не было слышно в его голосе. Даже лидер Саламандр не удержался от улыбки. «Нет, у меня на победу ни шанса. Забудь. Я отдам тебе мои вещи, если ты потребуешь. Мой навык в магии около 900, а посмертный штраф будет означать, что весь мой труд пропал зря». «Ты честный человек». Парень коротко рассмеялся и повернулся к Лифе. «Ну, а вы что собираетесь делать, юная леди? Если желаете сражаться с ним, я не буду мешать». «Погрузить все в хаос, вызвать полную сумятицу, а затем произнести вот такое?» Лифа просто не могла не рассмеяться. Этот парень из тех, кто способен явиться на поле боя и начисто уничтожить желание всех сражаться. «Я тоже сильная. В следующий раз я выиграю у тебя, Саламандр-сан». «Говоря откровенно, один на один против тебя я вряд ли смогу победить». Произнеся эти слова, Саламандр распростер крылья и полетел прочь, оставляя позади себя красный след. Вскоре он исчез в ночи. Лишь ветви деревьев качались в том месте, где он пролетел. На поляне остались только Лифа, парень в черном и два посмертных огня. Минуту спустя они погасли. Взглянув на парня, Лифа вновь напряглась. «Ну и что мне теперь делать? Рассыпаться в благодарностях? Или спасаться бегством? Или, может, драться с тобой?» Парень крутанул мечом вправо-влево и с кляцающим звуком убрал в ножны. «А, ну, для меня это типа как рыцарь, несущий огонь справедливости. Спасает принцессу от злодеев, типа того». Он рассмеялся, затем с ухмылкой добавил. «Движимая чувством благодарности рыдающая принцесса бросается к нему в объятья». «Ты что, дебил?» От неожиданности выкрикнула Лифа, залившись краской. «Да я скорее буду драться с тобой!» Шутка, шутка. Глядя, как он беззаботно хохочет, Лифа в ярости заскрежетала зубами. Она начала раздумывать, как бы ему отплатить, как вдруг из ниоткуда раздался голос. «Вот именно! Я этого не разрешу!» Голос маленькой девочки. Лифа лихорадочно заоглядывалась, но никакого движения в тенях уловить не могла. Парень же явно слегка смутился и сказал: «Я же велел тебе не высовываться!» Лифа, повернувшись к парню, увидела, как из его нагрудного кармана вылетело что-то блестящее. Это было какое-то маленькое существо, которое затем зависло в воздухе возле лица парня, тихонько жужжа. «Только мне и маме можно обнимать папу». «Папу?» Лифа подошла на несколько шагов и обнаружила, что перед ней крохотная, размером с ладонь, феечка. Это была пикси-проводник, которую можно призвать через окно помощи. Но если бы это правда была пикси-проводник, она умела бы только отвечать на элементарные вопросы касательно игры. Лифа забыла, что не доверяет парню. Она не отрывала глаз от порхающей пикси. «Ой, нет, это...» Парень поспешно взял пикси обеими руками и притянул к себе. На лице его появилась немного натянутая улыбка. Лифа, глядя на пикси у него в руках, спросила: «Слушай, это персональная пикси?» «А?» «Ну, акция была, когда игра только вышла, что-то типа лотереи, и победители получали персональную пикси. Я никогда раньше таких не видела. А, я...» Пикси начала было что-то объяснять, но парень помешал, приложив ей к рту палец. «Да-да, она и есть. Мне всегда везет в лотереях». Лифа вновь оглядела Спригана сверху донизу. «Что такое?» «Странный ты. Ты явно начал играть, когда игра только вышла. Но на тебе стартовое снаряжение. Вернее, я думала так. Но ты сильный». «А, ну это... Вообще-то, это аккаунт давно уже был создан, но я начал играть совсем недавно. Я долгое время играл в другую VR-MMO». «Правда?» Такое объяснение Лифе показалось разумным. Если он был знаком с Амусферой, потому что играл в другие игры, то вполне мог натренировать эту его сумасшедшую скорость. «И, кстати, ты явно из Сприганов. Тогда что ты здесь делаешь? Территория твоей расы далеко к востоку отсюда, так?» «Я заблудился». «Заблудился?» Услышав этот беспомощный ответ, Лифа не удержалась от возгласа. «Бывает, нет чувства направления у человека, но всему же есть свои пределы. Все-таки ты слишком странный». Смех начал неудержимо распирать ее, когда она увидела напряженное выражение лица парня. В конце концов, Лифа убрала в ножны катану, которую все это время держала в руках, и сказала: «Ну, короче, думаю, я должна тебя поблагодарить. Спасибо, что выручил. Меня зовут Лифа». «Я Кирита, а эту малышку зовут Юи». Парень разжал ладони, и пикси вылетела у него из рук. Она надулась и вообще смотрела кисло. Поклонившись Лифе, она взлетела Кирита на плечо и там уселась. Лифа удивилась слегка, когда осознала, что хочет поговорить с этим парнем, Кирита. В принципе, заводить друзей в этом мире для нее не было чем-то из ряда вон выходящим. Она не имела привычки избегать других игроков. «Похоже, он неплохой человек», — решила про себя Лифа и спросила: «Ну, а какие у тебя планы теперь?» «Вообще-то особо никаких планов». «Это, а вот, давай тогда я тебя чем-нибудь угощу, чтобы отблагодарить. Идет?» Услышав это, парень по имени Кирита улыбнулся. Лифа подумала, что эта улыбка, похоже, совершенно искренняя. Люди, способные улыбаться так открыто и показывать свои чувства, в VR встречаются редко. «Я очень рад, что ты это предложила. По правде сказать, я как раз искал кого-то, кто мог бы мне многое рассказать». «Многое рассказать?» «Многое об этом мире. И особенно...» Улыбка сползла с его лица, взгляд обратился на северо-восток. «Про то дерево». «Древо мира? Легко. Может, я на вид так себе? Но вообще-то я опытный игрок. Давай-ка посмотрим. Это, правда, далековато, но к северу отсюда есть нейтральное поселение. Предлагаю полететь туда». «А Сильвиан не ближе?» Лифа слегка прибалдела от такого вопроса и взглянула Кирита в лицо. «Он, конечно, ближе, но ты что, правда ничего не знаешь? Это же территория сильфов». «И что? Какая-то проблема?» У Лифы просто отнялся язык. «Проблема? Ну, пожалуй, можно сказать и так. В общем, поскольку это территория сильфов, ты не можешь ни на кого нападать в пределах города, а любой сильф на тебя напасть может». «А, понятно. Ну, на меня ведь не будут нападать, если я буду с Лифой-сан, правда? Я очень хочу посмотреть страну сильфов, говорят, там очень красиво». «Зови меня просто Лифа. А ты, правда, странный. Ну, попробовать можно, но я не гарантирую твою безопасность». Ответила Лифа, пожав плечами. В общем-то, в стремлении посетить ее любимую столицу нет ничего плохого. Сприганы здесь попадаются редко, Пожалуй, если я приведу его с собой, поднимется та еще суматоха», — проказливо подумала она. «Отлично. Тогда летим в Сильвиан. Там скоро будет очень людно». С этими словами Лифа проверила часы, чтобы посмотреть, сколько сейчас в реальном мире. 4 часа дня. В этом погружении ей оставаться еще недолго. Ее способность к полету уже почти полностью восстановилась, и она расправила крылья. Те засияли и завибрировали. Кирита озадаченно наклонил голову в бок и спросил: «Лифа, а ты умеешь летать без джойстика?» «А, ну да. А ты?» «Я только недавно узнал, как пользоваться этим». Кирита левой рукой сделал движение, как будто что-то хватает. «Ясно. Есть один трюк, который надо уметь делать для свободного полета. Те, кто умеет, могут научиться летать. Давай попробуем. Не доставай джойстик. Повернись ко мне спиной». «Вот так». Кирита сделал полоборота. Лифа протянула указательные пальцы и коснулась его совсем не широкой спины, чуть выше лопаток. Пикси у него на плече смотрела с изумлением. «Запомни ту точку, которой я касаюсь». «Хорошо». «Это называется свободный полет, но одного воображения тут мало. Тебе нужно выучиться отращивать виртуальную кость и мышцы, которые будут двигать твои крылья, а потом научиться ими пользоваться». «Виртуальная кость и мышцы», — неуверенным тоном повторил Кирита. Тут же его лопатки задергались. Из той точки, куда дотронулась Лифа, через одежду пробились наружу сизые крылья. Сперва они двигались неуклюже и в разнобой, но быстро синхронизировались и забились как единое целое. «Да, вот именно так. Сперва подвигай плечами, мышцами, почувствуй ветер». Как только она это сказала, мышцы на его спине начали быстро-быстро сокращаться. Крылья завибрировали, и до Лифы донеслось гудение. «Отлично! Теперь сильнее!» Лифа отступила назад, вытянув руки как можно дальше и продолжая касаться спины Кирита, пока его крылья не начали биться достаточно мощно. И тогда она внезапно со всей силы толкнула его вверх. «Эй!» Оказавшись в воздухе, Сприган рванул в небо точно ракета. «Ах ты!» Тело Кирита все уменьшалось и уменьшалось, его вопли становились дальше и тише. Шелест листьев, и он мгновенно исчез за кронами деревьев. Лифа переглянулась с Пикси, свалившейся с плеча Кирита. «О нет! Папа!» Они взлетели одновременно и поспешили следом за Кирита. Вырвавшись из моря крон, они принялись оглядывать ночное небо и в конце концов обнаружили его. Кирита неровными движениями летел справа от них, отбрасывая тень в золотом лунном свете. «Кто-нибудь, остановите меня!» Вопль отчаяния разорвал ночную тишину и разнесся по бескрайнему небу. Переглянувшись, Лифа и Юи разом расхохотались. «Прости, папа, так смешно!» Они так и летели бок о бок, держась за животы от смеха. Каждый раз, когда они собирались прекратить, до них доносились вопли Кирита, и их одолевал новый припадок хохота. Лифа не припоминала, когда последний раз она так сильно смеялась. Должно быть, это впервые с тех пор, как она попала в этот мир. Отсмеявшись, наконец, она подлетела к Кирита и ухватила его за воротник, тем самым остановив его в воздухе, после чего продолжила учить его премудростям свободного полета. Для новичка Кирита схватывал очень быстро. Минут 10 лекций, и он летал уже нормально. «О, это офигенно!» — прокричал Кирита, выписывая петли и кольца. «Да, это точно!» — улыбнулась в ответ Лифа. «Просто кайф, нет слов! Вообще, не хочу больше на землю опускаться!» «Точно!» Лифу тоже переполняло счастье. Она летела, жужжа крыльями, рядом с Кирита, параллельным с ним курсом. «Это несправедливо! Я тоже хочу!» Юи догнала Лифу с Кирита и пристроилась между ними. «Тебе нужно потренироваться делать как можно меньше движений лопатками и нижней частью спины. Ты не сможешь нормально махать мечом в воздушном бою, если будешь делать слишком много лишних движений. Так, ну ладно, полетели в Сильвиан. Давай за мной». Лифа сделала крутой разворот в нужную сторону и понеслась над лесом. Она беспокоилась, не слишком ли быстро она летит для новоиспеченного летуна Кирита, так что притормозила и позволила ему себя опередить. Повернув голову в его сторону, она услышала, как он произнес: «Мы можем лететь чуточку побыстрее, если хочешь». «Ха-ха!» Хищно улыбнувшись, Лифа сложила крылья под острым углом и начала разгоняться. Кирита услышал, как производимый ее крыльями шум усилился, и тоже увеличил скорость, держась с Лифой вровень. Давление воздушных потоков на все ее тело стало сильнее, и из-за шума ветра расслышать что-либо стало чертовски трудно. Вскоре Лифа набрала уже 70% от ее максимальной скорости, а Кирита, как ни странно, по-прежнему летел рядом. Большинство людей, когда приближаются к максимальной скорости, установленной системой, обнаруживают, что их ускорение снижается. Скорее всего, из-за некоего психологического давления. Если Кирито сумел пересилить это давление в первом же своем полете, его разум обладает невероятной силой. Лифа закрыла рот и принялась разгоняться в полную силу. Никогда раньше она не летала на такой скорости в строю. Главным образом из-за того, что ни один из ее обычных спутников не мог этой скорости достичь. Деревья перед ее глазами выглядели сплошной рекой, которая быстро утекала им за спину. Пение ее крыльев сильфиды напоминало высокое звучание какого-то струнного инструмента, смешиваясь со звуками крыльев спригана Кирито, напоминающими что-то духовое, они образовывали прекрасный дуэт. «Ах, слишком быстро! Не могу больше!» С этим выкриком Юи впрыгнула в нагрудный карман Кирито. Кирито и Лифа переглянулись и рассмеялись. Внезапно Лифа заметила, что край леса совсем близко, и впереди появилось множество светящихся точек. Самый яркий свет исходил от главной башни. Это была башня ветра, символ столицы сильфов, города Сильвиана. Вскоре город оказался уже совсем близко, можно было разглядеть множество игроков на главной улице. «О, вижу!» Кирито с трудом перекричал ветер. «Приземляемся у подножья башни, которая в центре. Ой!» Внезапно Лифа кое-что осознала, и улыбка застыла на ее лице. «Кирито-кун, а ты умеешь приземляться?» С гримасой на лице Кирито ответил. «Понятия не имею». «Ну...» К этому времени гигантская башня заняла уже половину ее поля зрения. «Прости, учиться слишком поздно. Удачи!» С извиняющейся улыбкой она начала резкое торможение, необходимое для посадки. Распахнув крылья на всю ширину и тормозя ими, она развернулась ногами вперед и приступила к приземлению. «Что за дурацкая!» — завопил Сприган. Лифа следила, как его несло прямо к стене башни. Она от всей души надеялась, что посадка его не угробит. Через несколько секунд воздух сотрясся от ужасающего банг. «Лифа, ты злая! По-моему, у меня теперь фобия к полетам!» Кирито сидел у подножья башни посреди клумбы, в которую он только что бухнулся. «Мои глаза крутятся!» Пикси, сидевшую у него на плече, водила из стороны в сторону от головокружения. Лифа положила руки на бедра и, с трудом подавляя смех, ответила. «У тебя было чересчур много энтузиазма. Удивительно, что ты вообще жив. Я была уверена, что ты угробишься насмерть». «А, ну это уж слишком». Кирито вмазался в стену башни, летя на максимально дозволенной системой скорости. Однако у него все еще оставалось почти половина хитпоинтов. То ли у него от природы крепкий организм, то ли он просто редкостный везунчик, но для новичка он был просто доверху набит загадками. «Ладно, ладно, я тебя подлечу». Протянув правую руку, Лифа наложила лечащее заклинание. Струя небесно-синего света медленно стекла с ее ладони на тело Кирито. «О, круто! Это значит и есть магия?» Кирито с любопытством оглядел себя. Синий свет покрывал его тело словно снег. «Высокоуровневую магию лечения могут применять только ундины, но это незаменимое заклинание, ты обязательно должен научиться его применять». «Значит, у каждой расы свои плюсы и минусы по части магии, да? А сприганы на чем специализируются?» «У них две специализации. Магия, которая помогает искать сокровища, и магия иллюзий. Поскольку и то, и другое в бою бесполезно, то это самая непопулярная раса». «Да. Надо было делать домашнее задание». Кирито пожал плечами, встал и развернулся к городу. «О, вот значит, какова столица сильфов. Действительно красивый город. Правда?» Лифа, в которой уже раз оббежала город взглядом, где так долго жила. Город Сильвиан известен также как Изумрудная столица, и этому имени он соответствует. Множество шпилей различных оттенков зеленого поднимается рядом с сетью проулков, соединяющих основные улицы. Из каждого шпиля вырывается луч яркого зеленого света, из-за чего город производит впечатление какого-то фэнтезийного королевства. Позади башни ветра расположен дворец владыки. Великолепнейшее сооружение, более грандиозное, в этом Лифа была абсолютно убеждена, чем большинство зданий во всем Альфхейме. Они молча смотрели на сияющий город, на идущих по улицам туда-сюда игроков, как вдруг справа послышался радостный голос. «Лифа-тян, ты в безопасности!» Повернувшись, Алифа увидела паренька-сильфа с желто-зелеными волосами. Тот с энтузиазмом махал рукой и бежал к ним. «А, Рикон, да, кое-как я все-таки выжила». Рикон глядел на Лифу сияющими глазами. «Да, ты просто супер! Тебе столько врагов окружало, а ты все равно смогла выбраться оттуда целой! Ой!» Наконец-то Рикон заметил стоящую рядом с Лифой фигуру в черном и на несколько секунд застыл в столбнике, уронив челюсть. «Это что, Сприган? Что он тут делает?» Рикон в замешательстве отскочил назад. Его рука уже потянулась к рукояти висящего на поясе кинжала, когда ее остановила Лифа. «Успокойся, Рикон. Как раз благодаря ему я и выжила». «А?» Лифа указала на Рикона и пояснила Кирита. «Это Рикон. Он был вместе со мной, но его убили саламандры как раз перед тем, как я встретилась с тобой». «Очень жаль, что так вышло. Рад познакомиться. Меня зовут Кирита». «А, рад познакомиться». Рикон пожал Кирита руку и поклонился. «Эй, для этого сейчас не время!» Рикон отпрыгнул назад. «Лифатян, а он в порядке? Вдруг он шпион?» «Я сперва тоже об этом подумала, но он слишком раздолбай, чтобы быть шпионом». «А, это грубо». Лифа и Кирита рассмеялись. Рикон сперва глядел на них с подозрением, затем прокашлялся и сказал. «Лифатян, Сигурд и остальные ждут в Нарцисс-холле. Они готовы заняться распределением трофеев от нашей охоты». «А, ясно. Ну, когда игрока убивает враг, 30% всех неэкипированных предметов убитого достается убийце. Какие именно предметы переходят, решает случай. Однако, когда игроки образуют партию, включается так называемый страховочный фрейм, который автоматически переносит вещи убитого игрока к его сопартийцам. Сегодня, поскольку Лифа была последней выжившей из их партии, страховочный фрейм перенес все трофеи ей в рюкзак. Вот почему саламандры преследовали ее так настойчиво. И лишь благодаря Кирита все плоды их труда добрались такие до Сильвиана. Традиционно Лифа и ее спутники собирались в знакомом месте Нарцисс-холле. И там распределяли трофеи, добытые в результате охоты. Сейчас, однако, Лифа была в некотором замешательстве и сказала Рикону. «Сегодня я не участвую, все равно там нет ничего, что подошло бы к моим навыкам. Я сейчас тебе все передам, вы четверо между собой разделите». «А, Лифатян, ты что, не идешь?» «А, я обещала Кирита, что с меня угощение за то, что он меня спас». Рикон вновь повернулся к Кирита, часть прежних подозрений к нему вернулась. В слегка измененной форме. «Эй, не надо воображать всякие пошлые штуки!» С этими словами Лифа пнула Рикона. Затем открыла окно торговли и переправила Рикону всю сегодняшнюю добычу. «Кинь мне мейл, когда будешь готов к следующей охоте. Если смогу, то присоединюсь. И да, хорошая работа». «А, Лифатян». Немного смущенная, Лифа принудительно оборвала разговор и, ухватив Кирита за рукав, двинулась прочь. «Этот мальчик сейчас... Это твой парень?» «А может, любовник?» Юи высунула голову из кармана Кирита и спросила сразу вслед за ним. Лифа тут же споткнулась, и ее крылья затрепыхались, чтобы восстановить равновесие. «Нет, вовсе нет, мы просто сопартийцы». «Но у вас, похоже, очень хорошие отношения». «Я знаю его в реале, он мой одноклассник, не более». «А, это здорово, наверное, играть в VR-MMO с одноклассниками». Услышав зависть в голосе Кирита, она взглянула на него и чуть нахмурилась. «Ну, вообще-то, есть и недостатки. Не дает забыть о такой штуке, как домашка». «Это верно». Так болтая, они шли по улице. Время от времени им навстречу попадались другие игроки Сильфы. Всякий раз, едва завидев черные волосы Кирита, они глядели изумленно, но, заметив рядом с ним Лифу, оставляли свои мысли при себе и проходили мимо. Лифа не была очень уж активным игроком, но она несколько раз выигрывала дуэльные турниры в Сильвиане, так что она была достаточно хорошо известна и пользовалась популярностью. Наконец они добрались до маленького уютного бара под названием «Павильон Долинной Лилии». Это было одно из любимых заведений Лифы. Здесь подавали очень вкусные десерты. Открыв дверь и заглянув внутрь, Лифа обнаружила, что внутри сидит лишь пара игроков. В реальном мире близился вечер, и скоро здесь станет шумно. Многие игроки захотят пропустить пару стаканчиков после возвращения с охоты. Они уселись лицом друг к другу в укромном уголке возле окна. «Я угощаю, так что заказывай все, что хочешь». «Ну, если тебе это нормально». «Только не ешь сейчас слишком много, а то пожалеешь, когда придет время разлогиниться и идти ужинать», — предупредила Лифа, разглядывая вкусняшки в меню. Это было очень странное явление. Когда игрок ест в Алла, у него формируется ложное ощущение сытости, и почему-то это ощущение не исчезает сразу же после возвращения в реальный мир. Для Лифы одной из самых больших прелестей в Алла было то, что она могла утолить любовь к сладенькому, не беспокоясь о калориях. Впрочем, она вынуждена была не очень наедаться, чтобы мать не заругалась, что она ничего не ест дома. Некоторые игроки в Ало страдали от недоедания в реальном мире. Другие сознательно пользовались этим явлением, чтобы сесть на диету. Такое случалось. Время от времени в новостях мелькали сюжеты о том, что тот или иной игрок настолько увлекся игрой, что забывал есть по-настоящему и голодал до состояния дистрофии. Наконец Лифа кликнула по меню и заказала баварский фруктовый торт. Кирита заказал кусок фруктового пирога и бутылку вина с пряностями. Юи же, к удивлению Лифы, потребовала творожный бисквит. Официантка NPC немедленно принесла заказ и расставила тарелки перед ними. «Ну, еще раз хочу поблагодарить тебя за то, что спас меня». Чокнувшись с Кирита бокалами с таинственным зеленого цвета вином, Лифа выпила прохладный напиток одним глотком и ощутила, как жидкость смачивает ее пересохшее горло. Кирита тоже осушил свой бокал одним глотком и, застенчиво рассмеявшись, ответил: «Да нет, это было естественно, однако они были довольно агрессивны, правда? Такого рода компании плеер-киллеров здесь часто встречаются». «А, между сильфами и саламандрами изначально были плохие отношения. Наши территории по соседству, так что мы обычно конкурируем за ресурсы на одних и тех же нейтральных землях. Неудивительно, что постепенно вражда усиливалась, и сейчас наши расы практически в состоянии войны. Правда, такого организованного плеер-киллерства совсем недавно еще не было. Я уверена, они собираются скоро атаковать Древо Мира». «Вот, я хочу, чтобы ты мне рассказала про Древо Мира». «А, да, ты что-то об этом уже говорил. А ну зачем тебе?» «Я хочу добраться до вершины Древа Мира». Удивленная Лифа заглянула Кирита в глаза. Глаза его смотрели серьезно. Он явно не шутил. «Этого все игроки хотят, по крайней мере, я так думаю. Это главный квест Вала». «Почему?» «Ты ведь знаешь, что есть предел дальности полета, да? Примерно 10 минут для любой расы. Но раса, которая первой доберется до небесного города над Древом Мира, получит аудиенцию с королем фей Абероном и переродится в высшую расу – альвов. У этой расы фей не будет ограничений на время полета, они смогут свободно летать по небу. Вечно, если захотят». «Вот как». Кирита откусил от фруктового пирога и кивнул. «Да, звучит потрясающе. И ты знаешь, как именно добраться до вершины древа?» «Внутри древа мира его корни образуют огромный купол. Вход в небесный город наверху этого купола, но чтобы туда добраться, надо пройти целую армию стражей NPC. Уже многие расы пытались послать туда свои отряды, но всех их быстро выносили. Саламандры сейчас самая сильная раса. В последнее время они добывают много денег и скупают множество шмоток и прочего снаряжения. Думаю, они будут следующими, кто пойдет в атаку на Древо Мира». «А стражи что, правда такие крутые?» «Офигенно крутые! Сам подумай, Алла вышла год назад. Что это за квест, который нельзя пройти за год?» «Это да». «По правде говоря, прошлой осенью один очень известный сайт, посвященный Алла, направил в Recta Progress петицию с просьбой подрегулировать игровой баланс». «Ух ты! И что?» «Ну, разумеется, они получили обычный ответ. Игровой баланс в настоящее время оптимален, бла-бла-бла. В последнее время появилось мнение, что Древо Мира нынешними методами не взять». «Может, вы проглядели какой-то важный элемент этого квеста, или же Древо Мира невозможно взять усилиями одной расы?» Рука Лифы застыла в воздухе, не донеся кусок торта до рта. Сильфида вновь пристально взглянула на Кирита. «А это мысль. Если мы проглядели какой-то дополнительный квест, мы это узнаем. Но вот второе, что ты предположил, исключено». «Исключено?» «Кое-что противоречит этой идее. Лишь первая раса, которая достигнет. Думаешь, расы будут совместно воевать с Древом Мира на таких условиях?» «Стало быть, это значит, забраться на Древо Мира практически невозможно». «Похоже, что так. А кроме того, есть еще много других квестов, прокачка навыков для создания вещей лучшего качества и все такое прочее. Но я ни за что не сдамся, иначе нам не видать радости настоящего полета. Поэтому, даже если на это понадобится много лет, обязательно, да, но это будет слишком поздно!» — приглушенным голосом выкрикнул Кирита. Лифа заглянула ему в лицо, удивленная отчаянием, прозвучавшим в этом голосе. Брови Кирита были нахмурены, зубы сжаты так сильно, что его едва не шатало. «Папа!» Пикси, державшая творожный бисквит обеими руками и откусывающая маленькие кусочки, прекратила жевать и отложила еду. Она взлетела Кирита на плечо и прижалась к его щеке, пытаясь утешить. Некоторое время спустя напряжение ушло из тела Кирита. «Прости, что он напугал тебя», — тихо произнес Кирита, — «но мне правда очень надо добраться до вершины Древа Мира». Черные глаза, сверкающие подобно полированному клинку, неотрывно смотрели на Лифу. Ее сердце чаще забилось в груди. Отпив вина, чтобы успокоиться, Лифа спросила: «Зачем тебе нужно в такую даль? Я ищу кое-кого». «В смысле? Это такая штука, которую так просто не объяснишь». Кирита улыбнулся Лифе, но по глазам ей была видна вся глубина его отчаяния. «Где я видела глаза, которые смотрели точно так же?» «Лифа, спасибо тебе. Твои уроки мне здорово помогли. И за еду спасибо. Очень вкусно. Я рад, что ты была первой, с кем я здесь познакомился». Кирита встал. Лифа машинально схватила его за запястье. «Слушай, погоди. Ты что, правда собираешься отправиться к Древу Мира?» «Да. Я должен увидеть его собственными глазами». «Это же просто безумие. Оно очень далеко. Между нами и Древом Мира полно очень сильных монстров. Я знаю, ты сильный, но...» Ох, не успела ей в голову прийти мысль, как слова уже вырвались изо рта. «Тогда я тебя туда провожу». «А?» Кирита распахнул глаза. «Не, ну, но я не должен навязываться человеку, с которым только что познакомился». «Да, но я уже приняла решение». Лифа отвернулась, чтобы Кирита не увидел ее внезапно запылавших щек. Поскольку в Алла можно летать, других способов быстрого перемещения попросту нет. А значит, путешествие к центру мира, к Древу Мира и к городу Аруну, столице Альфхейма, ничем не отличается от путешествия в реальном мире. Более того, предложить совместное путешествие юноше, с которым она познакомилась лишь несколько часов назад, такое поведение даже сама Лифа считала немыслимым. «Но почему же я просто не могу оставить его одного? Завтра ты здесь будешь?» «Ага». «Тогда встречаемся завтра в 3 часа дня. Сейчас мне пора. Если захочешь разлогиниться, воспользуйся комнатой в павильоне Долинной Лилии. Ну, до завтра». Движениями левой руки Лифа открыла меню. Будучи сильфидой, на своей территории она могла разлогиниваться откуда угодно. Так что она нажала кнопку выхода. «Ой, подожди!» Кирита поднял голову и сказал Лифе с улыбкой: «Спасибо». Лифа улыбнулась в ответ и кивнула. Затем нажала «Да». Весь мир окутался радугой, затем стал черным. Тело Лифы постепенно растворилось, а лишь пылающее лицо и колотящееся сердце вернулись вместе с ней в реальный мир. Она медленно открыла глаза. Прямо перед глазами у нее был знакомый постер, прикрепленный к потолку. Скриншот из игры увеличенный и распечатанный. Бесконечное небо, парящие в небе птицы, и в центре летящая девушка-фея с длинными волосами, собранными в хвост. Сугуха Киригая подняла руки к голове и сняла амусферу. Всего 2 расположенных рядом кольца, куда изящнее на вид, чем оборудование первого поколения нейрошлем. Она создавала больше ощущения чего-то роскошного и меньше чего-то связывающего, ограничивающего. Хоть она уже и вернулась в реальный мир из фальшивого, щеки ее все никак не хотели остывать. Сугуха уселась в кровати прямо, щипая себя за щеки. Ее сердце вопило. Слишком поздно, конечно, но на нее нахлынула громадная волна стыда за свое поведение. Все яснее и яснее ей становилось, как нахально она себя вела. Еще до того, как она начала играть, ее одноклассник Синити Нагата, Ник Рикон, предсказал ей, что когда она перевоплотится в Лифу, ее смелость возрастет на 50%. Но она и подумать не могла, что все это выльется в такое экстремальное поведение, как сегодня. Несколько минут Сугуха истязала себя, колотя по ногам. Таинственный молодой человек. Нет, узнать его возраст по аватару было невозможно, но интуиция подсказывала Сугухе, что он по возрасту близок к ней. Однако держался он на удивление спокойно, не шалил, не пытался подкалывать, так что Сугуха была не вполне уверена. Этот игрок был не только загадочен, но и устрашающе силен. Настолько силен, что Лифа не сомневалась. Если бы им довелось скрестить клинки, она бы непременно проиграла. За тот год, что она играла, он был первым таким игроком из всех, кого она встречала. У Сугухи вырвалось имя. «Кирита-кун. Я хочу своими глазами увидеть этот иллюзорный мир». Впервые такая мысль посетила Сугуху через год после происшествия с Сао. Прежде для Сугухи VR-MMO были чем-то вроде проклятия. Они отняли у нее брата, и она даже не могла выразить словами, какое отвращение они у нее вызывали. Но когда она сидела в палате, держа Кадзуто за руку, держась за воспоминания о нем, о его голосе, ей стало любопытно, что же могло его так сильно увлечь, что все закончилось вот этим. Она хотела узнать больше о брате. Из-за этого она и решила посмотреть своими глазами. Ей казалось, что это единственный способ сократить дистанцию между ними двумя. «Я хочу амусферу», — попросила Сугуха мать. Мидори взглянула на дочь и медленно кивнула. «Только не пользуйся ей слишком много и следи за здоровьем». и рассмеялась. На следующий день в обеденный перерыв она подошла к Синити Нагате. Он был настоящим игроманьяком и лучшим геймером в ее классе. Подойдя к его партии, Сугуха сказала, что будет ждать его на крыше. После этого заявления весь класс погрузился в мертвое молчание, лишь изредка прерываемое потрясенными репликами. На крыше Сугуха взглянула на застывшего столбом Синити Нагату, глаза которого сияли в предвкушении, и сказала: «Я хочу, чтобы ты научил меня играть в VR-MMO». Услышав это, Нагата несколько секунд делал разные смешные лица, потом спросил, что именно она хочет знать. Сугуха не могла позволить себе тратить меньше времени на уроки и занятия кендо. Нагата сказал: «Значит, что-нибудь, что не сильно съедает время и не требует от игрока особого опыта, так?» И еще всякие вопросы. Потом он порекомендовал Alfheim Online. Она не знала тогда, что Нагата начнет играть в Алло вместе с ней. Однако, благодаря его урокам, изматывающими для них обоих, Сугуха приспособилась к игре невероятно быстро и вскоре выяснила, что очень сильна как игрок. Причин тому было две. Во-первых, Сугуха много лет занималась кендо, и ее спортивные навыки оказались в Алло очень кстати, когда дело дошло до сражений. Обычно, когда игроки сражались между собой, они не пытались уклоняться. В основном они просто атаковали врага и принимали ответные атаки, и это продолжалось, пока один из игроков не лишался способности драться или не умирал. Сугуха же, благодаря многолетним тренировкам, могла с легкостью уклоняться или отражать нацеленные в нее удары. Ну и, конечно, ее собственные мощные атаки тоже были не лишними. Вдобавок, Алла — игра, в которой нет понятия уровня персонажа, поэтому, несмотря на то, что Сугуха проводила в погружении гораздо меньше времени, чем самые опытные игроки, она могла сравниться с лучшими воинами в Алла. Вообще-то, числовые характеристики у Лифы были весьма средними, ниже, чем у большинства старых игроков. Но поскольку уровни навыков в Алла не играли решающей роли, она считалась среди сильфов одной из сильнейших. Второй причиной, по которой Сугуха пристрастилась к Алла, была присущая лишь этой игре возможность летать. Сугуха до сих пор помнила тот раз, когда она овладела свободным полетом. Это было незабываемое ощущение. Сугуха часто проклинала естественные пределы возможностей во время поединков в кендо. Она хотела двигаться быстрее, бить сильнее, идти дальше. Вот почему, когда она овладела, наконец, свободным полетом, когда она обрела возможность летать и при этом держать катану обеими руками, когда она смогла наносить удары на весьма приличное расстояние, она испытала неописуемое наслаждение. Кроме того, крутое пикирование и полеты с птичьими стаями тоже приводили ее в восторг. Рикон с его полетными проблемами обзывал ее ветроголиком и другими словами. Видимо, это обозначало ее страсть к полетам в Алла. Сейчас, год спустя, Сугуха была уже полноправным игроком в VR-MMO. Изначально она начала играть в Алла лишь для того, чтобы сблизиться с братом, но в итоге влюбилась в виртуальный мир. Когда Кадзута вернулся, Сугухе хотелось поговорить с ним про Алла. Наконец-то у них появились общие интересы. Но, увидев тень, набегающую ему на глаза, так и не могла набраться смелости, чтобы сделать это. Происшествие с Сао. Сугухе казалось, что эта трагедия повлияла на любовь Кадзута к виртуальному миру. Кадзута забрал свой нейрошлем, но он так и стоял в комнате рядом с картриджем Сао, как украшение. По-видимому, для Кадзута история с Сао была еще не окончена. Та девушка до сих пор не пробудилась. Она по-прежнему спит. Эта мысль вызвала смятение в сердце Сугухи. Она не хотела видеть Кадзута в таком беспредельном отчаянии, как вчера. Он тогда даже плакал. Сугуха хотела, чтобы он снова смеялся, и поэтому она хотела, чтобы та девушка проснулась как можно скорее. Кадзута уже ушел туда, где ее рука не могла дотянуться до его сердца. Теперь они были даже еще больше похожи на настоящих брата и сестру. И раз так, хотелось бы ей, чтобы она никогда не осознавала своих чувств. Ее желание оставить Кадзута себе одной никогда не исполнится. Лежа в кровати и глядя на постер Алла, Сугуха думала, почему у людей нет крыльев в реальном мире? Если бы можно было взлететь в небо взаправду, может, это помогло бы ей распутать веревки, стягивающие ее сердце. Я сидел на стуле и немного сконфуженно глядел туда, где только что сидела девушка-сильфида по имени Лифа. Что на нее нашло? Услышав эти слова, сидящая у меня на плече Юи озадаченно склонила голову на бок и ответила: «Кто знает, сейчас я уже не умею читать чувства других». Я ей признателен за предложение показать мне дорогу». «Карту я знаю. Конечно, если нас больше, мы будем сильнее в бою, но...» Юи встала, придвинула лицо к самому моему уху и произнесла: «Папа, не смей изменять». «Не буду, не буду». И я замотал головой. Засмеявшись, Юи взлетела с моего плеча, приземлилась на стол и схватила двумя руками недоеденный бисквит. «Блин, да она издевается!» Я взял бутылку пряного вина и отпил прямо из горлышка. Однако мне действительно следует быть осторожным. Измена тут ни при чем. Просто она, Лифа, всего лишь персонаж в игре. В реальности она может быть совершенно другим человеком. Долгое время виртуальный мир и был моей реальностью. Идея разделения персонажей и реальных людей там была бессмысленна. Злоба и доброта оставались настоящими. Я бы не выжил, если бы думал как-то по-другому. Однако здесь все иначе. Игроки немного другие в определенном смысле. Они приходят сюда и играют другие роли с другой моралью. Они нападают, грабят, убивают. Но в отличие от реального мира, здесь их за это не наказывают, а наоборот, уважают. Трудные штуки, эти VR-MMO. С этими словами я грустно улыбнулся и вздохнул. Поставив на стол опустевшую бутылку, я подобрал Юи, по-прежнему уплетавшую бисквит, чуть ли не с нее размером, и посадил себе на плечо. Решив, что пора возвращаться в реал, я вышел из-за стола. В MMORPG, когда дело доходит до выхода из игры, начинается конфликт между удобством и справедливостью. Проще говоря, игра должна позволять людям, у которых есть неотложные дела, например, назначена встреча, или которые должны позаботиться о каких-то физиологических нуждах, быстро выйти из игры. Но, с другой стороны, система должна быть устроена так, чтобы выход из игры нельзя было использовать для бегства из боя или для воровства. Поэтому в большинстве ММО на выход из игры наложены некоторые ограничения. Алла не является исключением. Свободно разлогиниваться игроки могут только на территории своей расы. За ее пределами персонаж несколько минут после выхода игрока находится в летаргическом состоянии и очень уязвим для атак и воровства. Если игроку хочется быстро выйти, когда он не на своей территории, он должен либо воспользоваться каким-либо бивачным снаряжением, либо снять комнату. Я решил последовать совету Лифы и разлогиниться, воспользовавшись комнатой на втором этаже павильона Долинной Лилии. Зарегистрировавшись у стойки, я поднялся по лестнице на второй этаж. Открыл дверь, предназначенной мне комнаты. Комната была обставлена очень просто. Всего лишь кровать и столик. От этой картины меня охватило сильнейшее дежавю. Мне часто доводилось пользоваться подобными комнатами в Айнкраде, пока я не купил дом. Я открыл окно, чтобы впустить свежий воздух. Сейчас я уже мог выходить, ни о чем не беспокоясь, но в итоге предпочел сонный способ выхода. Я убрал оружие и лег на кровать. Маленькая проблемка может возникать в VR-играх с использованием систем полного погружения. Когда игрок в погружении, его чувства подчинены виртуальной реальности, а когда разлогинивается, они возвращаются в настоящее тело. И если поза внезапно меняется со стоячей на лежачую, у игрока начинает сильно кружиться голова. Однажды, еще до САО, я играл в одну леталку с использованием полного погружения. Как-то раз я нажал кнопку выхода и вернулся в реальный мир, когда крутился, падая в штопоре. Тогда у меня было страшное головокружение и глаза вращались в орбитах. Чтобы избежать подобных симптомов, лучше всего разлогиниваться с помощью сонного метода. Иными словами, заснуть. Когда игрок засыпает в виртуальном мире, система автоматически выводит его из игры и возвращает в мир реальный. Я уселся на кровати. Юи тем временем доела свой бисквит и слетела на пол, мягко притопнув. Приземлившись, Юи вернула себе изначальную форму с длинными волосами цвета вороного крыла, с нежно-белым платьем и расплывающимся в воздухе приятным запахом. Сцепив руки за спиной, Юи повернулась ко мне и сказала: «До завтра я тебя не увижу, да? Папа, прости меня, мы только встретились. Я скоро вернусь, скоро увижусь с Юи». «Это...» Юи моргнула и залилась краской. «Папа, а можно, пока ты не выйдешь, мы будем спать вместе?» Я смущенно улыбнулся. Все-таки я для Юи папа. Будучи ИИ, она постоянно ищет новых впечатлений, впитывает новые данные. Поэтому подобная просьба меня не раздражает. Но вот ее слова и манеры вгоняют в краску. И все же, по-моему, она очаровательная девчушка. Понял. Конечно, можно. Отодвинув смущение в сторонку, я сместился к стене, чтобы Юи было куда лечь. Юи, просияв, тут же нырнула в постель. Ее голова уютно пристроилась у меня на груди. Медленно гладя ее волосы, я прошептал: «Я быстренько выручу Асуну, и тогда давай купим дом и в этом мире тоже. Здесь игрокам можно иметь свои дома?» Отвернув голову, Юи быстро закивала, потом ответила: «Кажется, это очень дорого, но возможно. Это как сон. Мы трое, я, папа и мама, снова живем вместе». Когда я вспомнил те дни, мое сердце словно перевернулось снова. Всего несколько месяцев назад мы были вместе, а сейчас я абсолютно никак не могу с ней связаться. И вот то далекое воспоминание постепенно сдвинулось еще дальше. Я крепко обнял Юи и, закрыв глаза, прошептал: «Это не просто сон, я скоро сделаю его реальностью». Я слишком долго находился в игре, поэтому хоть это и виртуальные переживания, но мой мозг устал. Утомление обрушилось на меня, как кувалда. «Спокойной ночи, папа». Мое сознание проваливалось в теплую темноту, а серебряный голосок Юи продолжал меня утешать.